да еще не верит моим ответам. Это могло бы оказаться отправной точкой для дискуссии. Ах, у нас еще и дискуссия, оказывается, будет. Если у тебя найдется время. Я ведь понимаю, как тебе некогда. Ничуть, мне абсолютно нечего делать. Я думала, ты пишешь книгу. Все в раке. Ну вот ты опять меня дурачишь. Ладно, давай. Не сидеть же нам целый день. Почему Гамлет медлит с убийством Клавдия? Потому что он мечтательный и совестливый, молодой интеллигент и не склонен с бухты-барахты убивать человека только потому, что ему привиделась чья-то тень. Следующий вопрос. Брэдли, но ведь ты же сам сказал, что призрак был настоящий. Это я знаю, что он настоящий, а Гамлет не знает. Хм, но ведь должна быть еще и другая, более глубокая причина его нерешительности. Разве не в этом смысл пьесы? Я не говорил, что не было другой причины. Какая же? Он отождествляет Клавдия с отцом. А, ну да, и поэтому он, значит, и медлит, что любит отца, и у него рука не поднимается на Клавдия. Нет, отца он ненавидит. Но тогда же ему сразу и убить Клавдия? Нет. Ведь не убил же он все-таки отца. Ну тогда я не понимаю, каким образом отождествление Клавдия с отцом мешает Гамлету его убить. Ненавидя отца, он страдает от этого. Он чувствует себя виноватым. Значит, его парализует чувство вины. Но он нигде этого не говорит. Он ужасно самодовольный и ко всем придирается. Как, например, он безобразно обращается с Офелией? Это все стороны одного и того же. То есть чего? Он отождествляет Офелию с матерью. Но я думал, он любит мать. Вот именно. Как это «вот именно»? Он не может простить матери прелюбодеяние с отцом. Подожди, Брэдли, я что-то запуталась. Клавдий — это продолжение брата в плане сознания. Но невозможно же совершить прелюбодеяние с мужем. Это нелогично. Подсознание не знает логики. То есть Гамлет ревнует? Ты хочешь сказать, что он влюблен в свою мать? Но это общее место. Знакомая до скуки, по-моему. Ах ты об этом. Да, об этом. Понятно. Но я все равно не понимаю, как он может думать, что Офелия — это Гертруда. Они нисколько не похожи. Подсознание только тем и занимается, что соединяет разных людей в один образ. Образов подсознания ведь всего несколько. И поэтому разным актерам приходится играть одну и ту же роль. Да. Я, кажется, не верю в подсознание. Вот и умница. Брэдли, ты опять меня дурачишь. Нисколько. Почему Офелия не спасла Гамлета? Это у меня такой следующий вопрос. Потому, моя дорогая Джулиан, что невинные и невежественные молодые девицы, вопреки своим обманчивым понятиям, вообще не способны спасать менее молодых и более образованных невротиков мужчин. Я знаю, что я невежественна, и не могу отрицать, что я молода, но с Офелией я себя не отождествляю. Разумеется, ты воображаешь себя Гамлетом, как все. Всегда, наверное, воображаешь себя главным героем. Для великих произведений это не обязательно. Разве ты отождествляешь себя с Макбетом или Лиром? Нет, но все-таки... Или с Ахиллом, или с Агамемноном, с Энеем, с Раскольниковым, с мадам Бавари, с Марселем, с Фанни Прайс. Марсель – герой романного цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Фанни Прайс – героиня романа Джейн Остин «Мэнсфилд Парк». Постой, постой, я тут не всех знаю, и, по-моему, я отождествляю себя с Ахиллом. Расскажи мне о нем. Ой, Брэдли, ну я не знаю. Он ведь убил Гектора, да? Ладно, неважно.